Быть может, продолжить возню со стеной. Но за воротами стояла рыжеволосая женщина, говорившая по-английски и пожелавшая увидеться с Элизабет. С ней были 4 маленькие собачки. «Ах, как мило!» — воскликнула Виктория. «Входите, ради бога! Сколько собачек! Садитесь! К сожалению, Элизабет нет дома. Бедная девочка вынуждена была уехать, ее мама заболела. Я крестная мать Элизабет, зовут меня Виктория Юхансен. Не могу ли я пригласить вас на чашку чаю?» «Жозефина О'Салливан», — представилась гостья Виктории. «Спасибо, быть может, обойдемся без чая, никаких ненужных хлопот. Хотя у Элизабет обычно стоит в кухонном шкафу немного вина». Виктория поискала в шкафу Элизабет и нашла полбутылки виски. Собачки улеглись у самого стула, на котором сидела Жозефина. А через некоторое время парочка собачек прыгнула в ее объятия. «Ваше здоровье!» — провозгласила Виктория. Она не любила виски. «Вы давно здесь живете, мисс О'Салливан?» «Всего лишь год. Но большинство людей в здешней колонии живут здесь гораздо дольше». «В колонии?» «Да, в английской колонии. Тут есть и несколько американцев. Жить здесь дешево». «И красиво», — добавила Виктория. «Так спокойно. Настоящий рай». Жозефина засмеялась. Ее маленькое личико сморщилось и стало гораздо старше. Прогнав собачонок с коленей, она осушила свой стакан. «Они, кажется, очень преданы вам», — сказала Виктория. «Можно налить еще?» «Да, спасибо». «Сигареты?» «Спасибо, у меня есть». Жозефина долгое время молчала. Она закурила свою сигарету, сделала несколько затяжек и резко бросила недокуренную сигарету в пепельницу. «Вы говорите, рай? Но здесь тоже есть свои змеи. Бродить тут небезопасно. И нет никого, кто бы навел хоть маломальский порядок». «Но испанцы...» — начала была Виктория. Жозефина нетерпеливо прервала ее. «Вы не понимаете. Но ради бога, не беспокойтесь об этом». Одна из собачонок снова прыгнула к ней на колени. Остальные съежились под стулом. Виктория сказала: «Какая жалость, что Элизабет не дома. Могу я чем-нибудь помочь?» «Нет, вы не понимаете». Несколько мотоциклов проехало мимо, и снова воцарилась тишина. «Никому нет до этого дела». «Никому!» — с внезапной горячностью воскликнула Жозефина. Самая маленькая собачонка вскочила и залаяла. «На место!» — прикрикнула ее хозяйка. «На место! А вы? Вы с вашим раем! Если бы кто-нибудь поклялся отнять у вас жизнь, как бы вы назвали это тогда?» Тут залаяли все собачки. Виктория сказала: «Мне кажется, им нужно выйти». Когда она вывела собак в патио и вернулась обратно, ее гостья стояла у окна, повернувшись спиной к комнате. Виктория ждала. «Смит, фамилия этой женщины», — снова начала Жозефина. «Подумаешь». Теперь она говорила спокойно, сжав зубы. «Смит, представьте себе, ходит по всему селению, размахивает ножом и говорит, что убьет меня. А я живу с ней по соседству, за стеной. Она ненавидит собак и стереомузыку. Она подсовывает письма с угрозами под дверь и строит гримасы моей уборщицы. А на прошлой неделе срезала мою мимозу. Я пошла в полицию, но они сказали, пока что-нибудь не случится, ничего нельзя сделать. Иными словами, пока мне не перережут горло». «А мимоза была высокая?» — спросила Виктория. Жозефина бросила на нее сердитый взгляд. «Метр высотой», — отрезала она. «А как реагируют на это собаки?» «Они, само собой, лают». «Мисс О'Салливан, не совершайте опрометчивых поступков. Убить — слишком громкое слово. Нужно не раз подумать, прежде чем осторожно произнести его. Здесь довольно холодно. Что, если зажечь огонь? Мне кажется, дрова Элизабет в патио». В патио лежали большие поленья оливковых деревьев и какие-то мохнатые ветки.